Седьмой континент, здравствуйте. Что-нибудь пожрать. Седьмой континент, Галина. Я живу в Москве. Алло, вы хотите сделать заказ? Да. Куда везти? Ближайшая станция метро или улица? В Митино. Митино? Да. Секундочку. Ладно, подождем. Еще подождем. Затрахался уже. Секунду, пожалуйста, одну секунду. Да, тормоза, что такое? Мы можем принять заказ, но только на завтра. Да, хорошо. Вы ранее не делали, да? Да. Фамилия, имя, отчество? Имя Ванамас. Алло, алло. Да. Алло. Ванамас. Алло, вас не слышно. Ну попробуйте перезвонить с другого телефона. Алло. Ванамас. Перезвоните, пожалуйста. Седьмой континент, Галина, здравствуйте. Имя Ванамас. Вы звонили, да? Хотели сделать заказ? Да. Угу. На завтра. На завтра вас устраивает? Да, хорошо. Фамилия? Ветрокрылов. Секунду. Ветрокрылов. Имя? Имя Ванамас. Ой, имя какое интересное. Ванамас. Ванамас, угу. Да. Петрокрылов, Ванамас. Тауренов. Улица куда едем? В Митино. Вот точный адрес назовите. Митино это район, улица. Я в Алло. Митино, блядь, живу, ёпта. Слушай, у меня нормально, надо натереть. Алло, улица какая, куда везем? В Митино. Вы улицу можете назвать, куда везти? Да, я даже не знаю, что сказать. Смотрите, ну, уточните точный адрес и перезвоните. Смотрите, гроза, дождик, лес далеко-далеко, трава, костер, я на костре. Здравствуйте, я живу в Москве. Ладно, подождем. Что подождите? Сок виноградный. Сок виноградный? Да. Так, и что? Сгущеночка. Какой вопрос у вас? Сгущеночка Останкинская. Здравствуйте, имя Ванамас. Вы что хотите от меня? Сок виноградный. Какой сок виноградный? Я ничего не понял. Какой вопрос? Короче, хлеба купить. Кого купить? Сгущёночка. Здравствуйте. Ты меня с дурака-то не держи. Что-что? Молоко. Что молоко? Молоко, литр. Есть молоко. Давайте. Что давайте? Молоко. Вы что звоните? Вы с какой целью что хотите сделать? Делать блины. Я сейчас буду есть один блин, чтобы показать, насколько это вкусный. Обожаю картошку. Интернет-магазин, добрый вечер. Я живу в Москве. В Митино. А, вы живете в Москве? Да. Да, и что вы хотите? Вот сок неплохой как бы. Знаете, мы находимся в Санкт-Петербурге. Что ж такое? Что за дела? Мы в Санкт-Петербурге находимся. Да ёбаный в рот. Ну, давайте вы не будете так ругаться. Ну, мат, ладно, да, мат, может, можно, да, убрать. Алло, здравствуйте еще раз. Гущеночка, Останкинская. Знаете, вас так очень плохо слышно, что просто ужас. Да ёб ты, мать твою, а. И ни одного слова не понятно. Пипец просто. Это просто пипец. Алло, здравствуйте. Ну, может, там настойка боярышник еще есть, да, там, для алкашей, там. Мы находимся в Санкт-Петербурге. Да. Да. Что вы хотели? Сгущёночка. Нужна кастрюля. Можете... Да, мне говорит такие вещи, я не слышала. Затрахался уже. Чё я вас слушаю очень внимательно. Нужна кастрюля. Да, я вас слушаю. А я научу вас делать блины. Блины от Ванамаса. Основа блинов – это мука. Да, я вас слушаю. Дальше молоко обязательно. Без молока вообще. Все, захерачь. И теперь все это говно. Не, подождите. Нужно еще маслица. Масло, чтобы пожарить. Интернет-магазин «Корзинка». Здравствуйте. Имя Ваномас. Что-что? Ваномас. Не понял. Имя Ваномас. Окей. Записываю. Вот сок неплохой, как бы тонус. Что-что? Сок виноградный. Сгущенка. Интернет-магазин «Корзинка». Здравствуйте. Что-нибудь пожрать. Сгущенка. Блин, да вы заебали. Чё на, чё такое? Вы делать заказ будете или прикалываться будете? Да. Алло, да. Ты меня за дурака, ты не держи. Вы заказ будете делать? Да. Что хотите заказать? Сгущёночка Останкинская. Что ещё? Полигонов. Что-что? Полигон это такой, короче, треугольник, и на него моделька разбивается, называется процесс триангуляции. Я не понял. Полигон это моделька, это типа сетка, как сетка от комаров. Дальше молоко обязательно. Без молока вообще. Да, да. Молоко, литр. Молоко будете заказывать? Да. Дом интересный подойдет 8%, да. Да, хорошо. 8%, да? Давайте. Чё ж такое? Чё за дела? Интернет-магазин «Корзинка». Что-нибудь пожрать. Алло, что пожрать? Молоко. Да. Молоко, литр. Извините, как бы, на слов слышал. Ну и что? Добрый день, интернет-магазин, слушаю вас. Я живу в Москве. И я. Сгущенка. Что-что? Сгущенка. Останкинская. Доставка, да. Я слушаю, что вы хотите. Вот сок неплохой, как бы. Сок? Сок виноградный. Ну, есть такое. Давайте. Да, что давайте? Сок. Какой? Виноградный. Ну, я понимаю, их разные виды есть. Какая разница? Большая. И производители разные. Их номинальные. Утонченный какой-то. Какой вас? А? Я не смотрю на марку. Ну, как не смотрите? Дешевое. Что дешевое? Сок виноградный. Очень плохо. Сгущенка. Да. Сгущеночка. Останкинская. Угу. Алло. Молоко. Я слышу, что молоко. Дальше. Молоко, литр. А вы мне что, диктуете заказ? Да. Только я вас ничего не слышу, что вы сказали до этого. Да я говорю, у вас слово слышно, слово не слышно. Слово слышно, слово не слышно. Вы можете по нормальному телефону позвонить? Я гляжу, я... нахуй, ты долбоёб полный, блядь. У тебя мозгов вообще в пидорню нету. Добрый день. Что-нибудь пожрать. Я вас понимаю. Ну и что? Ну, давай, что вы хотите понять? Сгущенка. А вы можете свой телефон оставить, я вам перезвоню, может, получше будет связь? Потому что я плохая очень связь, у вас ты меня с дурака, ты не держи. Сейчас. Ладно, подождем. Говорите. Сгущенка. Номер. Номер телефона дайте. 7-11-10-15. 1-11. 3-7. 3-7. 7-11. 3-7. 7-1. 215. 215? Да. А код какой? 3-7. Это что? Вот код это самое. Нет, 3-7 я слышу. 71-215. А код какой? Города. 4-9-5. Вышел зайчик погулять. Ну. Да. Я слушаю вас. Сок виноградный. Да, сок виноградный. Полигонов. Что дальше? Полигонов. Лимоны. Сколько? 3 яйца. 3 яйца. Немного, но тем не менее, их нужно иметь. 3 яйца, ты сказал, да, знаешь. Понимаете? Если у вас 2, то не достаточно, нужно 3. Не, это закупочные. Да, тормоза, что такое? Да, дальше. Дальше масло, чтобы пожарить. Угу. принципе, еще соды говорят, но я соды не добавляю. Соды это же ужас, да, это же химический реагент, который опасен для здоровья. Я не знаю, как его добавлять в еду, просто не представляю. Ну ладно, ждем. Обычно быстрее, но тут что тут? Что такое? Что за дела? Что-нибудь пожрать. Дальше. Основа блинов это мука. Угу. Дальше молоко обязательно. Без молока молоко вообще. Молоко обязательно, да. Молоко, литр. Да. Не, пол-литра, я буду небольшую порцию делать. А, ну они литровыми только у нас продаются. Упаковки. Давайте. Угу. Все, захерачили. Молоко есть. Да. И теперь все это говно. Не, подождите. Нужно еще маслица. В принципе, еще соды говорят. Что? В принципе, еще соды говорят, но я соды не добавляю, соды это же ужас, да? Да. Ну, еще нужно сахар и соль. Но это уж если у вас нет, то вообще пипец. Ну, понятно. Хорошо. Нахера. Да. Нужна кастрюля. Кастрюля? Блять, это кастрюля грязная, нахуй, не мыть, да? Кастрюля какая? Нет. Какая разница? Какая вам кастрюля нужна? Я не смотрю на марку. Чего смотрите? Тут слишком много думать надо. Ну да. А я даже не знаю, что сказать. Я тем более. Не, какая вам кастрюля нужна? Утонченный какой-то. Утонченный? Не, у вас стильных нету. Да ебаный. Эмалированные. Да еб ты мать твою, а. Да. Ебать хуйня какая, а. Вообще. Полигонов. На лимоны вы уже говорили. Полигон дальше. Это моделька, это типа сетка, как сетка от комаров. Ну дальше что? Полигон что это такой, еще короче, трюк. Кроме лимона и молока, что еще нужно? Что-нибудь пожрать. Ну пожрать, это понятно, а что жрать хотите? Мармелад. Мармелад? Ага, интересно. Вот набор. Мармелад, да, дальше. Шоколадную картошку. Кого? Шоколадную картошку. Это как? У нас такой нет. Жилистая волчатина. У нас такого нету, шоколадной картошки. Да ебаный в рот. Да, вот такая беда. Озонока, 671 геймс. Озонока. Есть. Картошечкой надо закусить. Ой. Что еще? Перемешки с кетчупом. Кетчуп? Перемешки с кетчупом. Хорошо. Цукатики тоже можно пожрать. Вкусная штука, кстати говоря. Хорошо. Дальше. Соответственно, сразу сейчас всех предупреждаю. Дальше я сейчас буду есть один блин, чтобы показать, насколько это вкусный. Все? Вино, шампанское, водка, там, мартини и так далее. Алкоголем мы не торгуем. У нас нет. Что ж такое? Что за дела? Да, вот. Ебать, хуйня какая, а? Да. Ну, может, там настойка боярышник еще есть, да, там, для алкашей, там. Ну, да. Ну, все. Вы все заказали? О, все.